Проснулся от шипящего разговора в маленькой прихожей. Прислушался. Стал одеваться. «Вы мне, товарищ, паморки-то не забивайте. Я вам дело говорю, а вы мне отвод делаете. Есть такой приказ, чтобы ловить саботажников. И я свою обязанность перед народно-крестьянской властью исполнять должен». Шипел и гнусавил кто-то в прихожей. «Друг, уходите от нас», — ласково шептал Том. «Ну зачем это?» Федор Михайлович высунулся в прихожую. Вчерашний чумазый стоял в дверях. Революция создала этот незабываемый, омерзительный тип революционного красного солдата. Точно все идиоты, сифилитики, чумазые, безбровые, безносые, облезлые, что таились на самом дне русской армии, прятались по лазаретам, служили сторожами при складах, вдруг каким-то центробежным движением были выкинуты наружу и стали наверху событий. Чумазый был среднего роста. Сивые, неопределенного цвета, тусклые, грязные волосы торчали из-под сваленной фуражки с кокардой, замаранной точно кровью, красной краской. На безбровом морщинистом с нездоровой дряблой кожей лице узкие раскосые были глаза с белыми, как у свиньи, ресницами. Широкий нос с черными ноздрями откровенно смотрел вперед. Под ним были стрижены белые усы и сухой неопрятный рот. Подторкнутая под пояс под таранташем и ручной гранатой шинелька пыжилась в грудях и складками свисала к обмоткам под черными нерусскими ботинками. В левой руке он небрежно за штык держал ржавую винтовку с сахарной веревкой, вдетой в антапки вместо погонного ремня. Коричнево-красный бант на груди показывал его преданность революции. «Что вам надо?» — спросил Федор Михайлович. «Ну вот», — засуетился чумазый. «Так что я вас, товарищ, еще третьего дня узнал, как вечером выходили вы, и вчера уследил за вами. Бывший генерал Кусков?» «Да, генерал Кусков. А что вам, собственно, от меня надо?» «Так что, служивший под вашим начальством, много претерпел я через вас». «Ну?» — хмуря сидящие брови, — спросил Федор Михайлович. «Это изволите видеть?» Вдруг, протягивая к лицу Федора Михайловича правую руку с отстреленными указательным и средним пальцами, дерзко проговорил чумазый. «Вы меня суду предавали за это. Не помните?» «А-а-а! Пальчишник, самострел. Сизов, что ли?» «Сизов и есть», — отвечал чумазый. «И я теперь к ответу вас требую в Народный революционный трибунал. Как вы кровь народную пили и являлись палачом угнетенного народа?» «Да ты что, Сизов, ошалел? Ты в своем уме, что ли? Да как ты смеешь?» «Раньше вы смели, а теперь и я осмелел. Приведу вот товарищей, как все расскажу, так мы вам пальцы перекрутим за это все. Под суд, а? Меня под суд, как дезертира. А теперь, когда надо отстаивать народную власть, сами дезертиры». «Вон!» — багровее крикнул Федор Михайлович и схватил чумазого за ворот шинели, повернул его и, открыв двери, толкнул вниз по лестнице так, что тот замолол ногами по ступенькам, едва не упал, но хватился за перила и остановился на площадке.